Возлюбленная Пасха моя, приветствую со святым праздничным Господом, воскресным днем. Читали житие князя Александра Невского. Вместе с татарами, сильнейшими врагами земли русской, были католики. Их ненависть страшная к православию, любым способом победить православную веру, на всей истории русской земли нашей прослеживается. Он начинает князя Александра Невского, как бил эту нечисть еретическую католиков князь Александр Невский. Они его до сего дня вспоминают в Дагане. Невский шведов католиков разбил, очистил север нашей Руси от католических посяганий. Но не успокоились над этим сатанисты, эти папы римские, они продолжали свое зло. Поляков наслали на Русь святую в 612 году. Помощи Матери Божией самой Казанской очистили землю русскую от этой нечисти католической. И сейчас эти католики, папы римские, не успокаиваются разными языческими способами. Лишь бы добиться своего, сеять на Руси у нас беспомощной и беззащитной свою ересь католическую, униасу свое, лишь бы подчинить папе. Вот самое главное, под властью этого антихристового слуги, масона, папы, быть. Вот какова задача, которую посылает. Борьба с верой православной идет. Иезуисты так тонко идет. Мы же не против православия и все. На самом деле сеет это вот зло свое, ереси свои все, заблуждения свои. Вот еще от Александра Невского, от крещения Руси идет эта борьба. Как папа римский хотел захватить русскую землю при крещении, но не получилось. Владимир отверг католические притязания. Владимир Святой избрал от Востока святую веру, от Византии, от града Константинополя. Вот откуда от святыни избрал веру святую православную. И это вера православная в стране до сего дня. И как бы эти католики, униаты, их прихвости, слуги, автокефалисты, вся эта нечисть, западу служащие, тьме служащие, недаром их столица Рим находится на западе, во тьме. Святой Град, Иерусалим и Византия находились на востоке, полностью находились, откуда мы приняли веру православную. И как бы запад ни посягал, Русь святая хранит и будет хранить веру православную. Святой благоверный князь Александр Невский именно и есть охранитель Отечества нашего. Великий князь, великий ангел наш, великий заступник хранит землю нашу и Русь, и церковь русскую православную до сего дня. Как ненавидят эти националисты, как вы, князь Александра Невского, а вычеркивали его имя и святцы своих. Иконы повыносили из храма. Это москальский князь. Вин с папою боролся. Конечно, с нечистью боролся князь Александр Невский. Можно ли отказаться от имени святого князя Александра Невского? Никогда нельзя отказаться. И да исчезнет это нечисть. Донецки уже эти униаты беснуются, католики, ксензы. Свои костелы стоят, когда Донец никогда не был католическим. Тут и понятия не было о ереси католической еще спокон веков. Но время такое наступило. Ихняя задача, папа, Украину полностью подмять под себя. И президент нынешний, позорище нашего времени, приглашают папу, приезжают в Киев, гостем будешь моим. Киев, матерь городов русских, боролся всегда Киев. С этой нечистью никогда не ступила папская сатанинская нога в Киеве. А сейчас уже зовут, иди гостем нам будешь. Туфлю тебе будем целовать папскую. Да твой перстень золотой на руке. До каких времен унижения дожили мы. Рим командует, указывает, борьба с Москвой. Москва враг была, есть и остается наш. Москва веры православный поборник. Вот не нужна. Давайте свое организовывайте под водительством Папы Римского. Вот какова политика. Идет сейчас масонская. Раздел, раскол, уничтожение православия на Святой Руси. И как бы ни было трудно, Зовет нас Господь всех русских людей к вере православной, храмом Божиим. И дай, Господи, молитвами князя Александра Невского хранить эту веру, никогда не поддаваться ересям этим разным и расколам века сего. Все пройдет. И всегда мы молимся чудными словами псалтирь и молитв. Да воскреснет Бог и расточатся в разиду вся эта нечисть, эти папы римские, и вся нечисть да отойдут от земли русской. И Русь святая, единым сердцем и едиными устами, прославит Господа. И нам дорог несветлый образ князя Александра Невского. Наш великий полководец, наш великий угодник, наш великий защитник святой веры православной. Каким напастью терпела Русь святая, но никогда в уныние не впал князь Александр Невский. Мудростью своей все побеждал и мужеством своим. И нам заповедал всем, никогда в уныние не впадать, но знать, Бог не в силе, а в правде с нами Бог. Вот завет князя Александра Невского всем нам и всей нашей земли святой русской. Господь сподобил нас сегодня опять вместе молиться в нашем храме за святым воскресным богослужением. И за эту милость общей молитвы нашей христианской благодарим мы Господа, что Господь еще одно воскресенье сподобил вместе побыть, вместе помолиться в нашем святом храме Божьем. Евангелие читали. О чем вы читали, забыл я. Ну, вас я не спрашиваю. А что ж там за богач? Богаче Лазарь никто. А? Деды, какое Евангелие читали? Глухи, кажут, не чуют. Языком молоть, то вы воды чуете все в алтаре. Евангелие специально спрашиваю вас, как вы стояли в церкви, слушали? Это как один батюшка. Ленивый был проповеди говорить. Вот, всегда. Прочитает Евангелие, понятно. Кто скажет, непонятно, батюшка. Ну и что? Никакой проповеди. Договорились все бабки. Скажет батюшка, понятно вам, скажет непонятно. Вот. Только батюшка, когда понятно вам, кто читал, не поняли ничего, батюшка. Если вы самого Бога не поняли, значит, и меня не поймете. Вот так поповские наши хитрости разные бывают. Вот так это и у вас. Так о чем же читали? Про богача какого-то, да? Которому все мало было. Давай, ешь, пей, веселись. На многие годы тебе богатство. Ой-ой-ой, какой ты богатый, славный человек. Безумный человек. Что в эту же ночь душу от тебя заливает? Кому ты это все оставишь? Вот сегодняшнее Евангелие. Бога богатее. Вечное наследие стяжать. Как сказал его князь Александр Невский. Вся Русь святая и угодничка Божия. Нам они свято исполнили это завещание Божие. Божественного Слова Божия и нам завещает. Бесконечно нам все мало. Мало, жадность, зависть. Мы посмотрим на чужое добро не с радостью, слава Богу, люди имеют. Зависть. Вот это живут, вот это да, это все. Не посмотришь с сожалением на безумие, на эти пустые дворцы недостойные, на все это безумие века, на эти иномарки пышные, на все это нечисть. Вот века сего. Не с сожалением посмотрим, как люди безумствуют. Зависть, вот это живут. Мне бы так, о, вот это было тогда. Вот от этого чувства зависти разъедает нас всех, буквально, ноги разъедает. Так ржавчина металл разъедает, так и чувство зависти разъедает. Бога богатеет, Царство Небесное стяжать. Вот самая главная задача христианской жизни. На небо слаживаться, как слаживали предки наши великие, в Бога богатели, и нищим подавали, и храмы созидали, и монастыри содержали, и все хватало достаточно во всем, потому что не было этой бесстыдной жадности. Те же купцы, которым все Господь посылал, купли и продажи, они созидали храм Божий. Есть купчина, дает обед. Едут, получится товар, буду, куплю золотое Евангелие в храм Божий, действительно. И возит, торжественно вручает. Вот мой дар, клад старинный назывался, Евангелием золотом и серебряном окладе. Пусть моя память, обед твой будет. Второй раз поехал, еще больше успеха. Дает обед постой в храм Николы на торгах, чтобы обязательно святой Николай всем купцам, не только мне, помогал их не купить продажи. И созидается храм Божий. И так бесконечный вот идет процесс богобогатения. Еще от святых апостолов этот процесс идет. Как богобогатение все. Апостол Фома, как стоял дворец царю, бедным все раздавал и на небе создал ему дворец. И другие святые апостолы и отцы учат этому чудному слову. Богатству в Боге. Вот богатство, которое приобретает каждый человек, вечное, творящее добро. Чашу холодной воды подайте с любовью человека, не так, как мы временами относим. На тебе, отцепись от меня. Вот. Это не милостыня. Она не будет на небе такая милостыня. А с любовью пей на здоровье, с улыбкой покушай на здоровье. Вот это когда любовь, это будет тогда, это милостенько обязательно будет. И в вечном царстве небесном Бога богатить будем. И на мытарствах эта чаша студенной воды с любовью подана обязательно угасит пламя наших грехов каких-то. Поехал, пошел ты навестить ближнего, старуху пошел. Не пришла ляпать языком полдня сидеть, бедная старуха, еле живая и так, а ей еще ляпает языком, сидят ее кровать. Да дай же я маме тебе сварю, да дай я тебе поприбираю, да помою, да помогу тебе. Вот от этого Бога бородить, да принесла и кушать, да принесла и хлебушка святого. От этого Бога бородить, да с любовью отнесись. А не так осуждать, всех пересуждать пришла, полдня провела, до смерти утомила эту бедную старуху. Она доброе дело думает, сделала. Я ж навестила старуху, пошла. Какой прокат это, что ты пошла. И на небе этого не будет проветривания. А вот когда потрудишься, когда испечешь пирожок, да хлебушка купишь, да понесешь оттуда руку и баночку какую-то покушать этой старухе полухолодной, вот все будет царство небесное. Даже когда мы плачем о грехах, платочек, слезы эти, и то будут защищены Богом, когда покаяние, умиление, слезы, не отчаяние, не горе такое, ой, Боже, за что ж ты меня наказываешь, а именно слезы умиления, слезы покаяния, благодатная роса, когда от нас идет, и то будет защищено, как одному на мытарство. Платочек ангел принес, который он слезы вытирал, когда плакал на кисти, и каялся. Вот, и этот платочек пересилил грехи, за которые хотели осудить его на мытарство. Как все дорого Бога богатей. И какое огромнейшее поле деятельности у каждого из нас. Только иди, и ты твори татошки. Мы жестокие стали, мы стали тут укоряем. Ты такой, ты всякой, ты не стал на колени, ты еще что. А зачем унижать человека? А может, душа его давно уже на коленях стоит? Вот, жестокость такая. В словах жестокость наших бывает. Где же наше милосердие, блажение милости, какие помилования будут? Вот именно вот это чудное свойство милосердия. Бога богатей. Они свойственны были всем. И отцу Иоанну Кронштадтскому, и праведному Ионе Одесскому, и всем великим нашим подвижникам, молитвенникам нашим, которые действительно искали овцу заблудшую. Находили ее и спасали эту овцу, приводили ее в Царствие Небесное. Вот и нам всем дай, Господи. Не будь безумными этими богачами сегодняшними евангельскими. В жадности бесконечной жизни. Бога богатеть. Любовь проявить друг к другу. Ласковость, милосердие проявить. А ласковое доброе слово дороже всяких заморских лекарств и всяких конфет дороже. Вот это доброта, с любовью ты подай эту чашу студенной воды, и человек выздоровеет обязательно. Он поймет эту любовь, почувствует, ему облегчение будет, и вера в него появится в добро. Как когда-то я вам рассказывал, как в старое время ездили по чаю богомольцы, и все село дает записочки, ты же мне там масло крестику, ты же мне там иконочку по чаю купи. Ты же мне там водички привези. Да просторочку подай, привези. Все наговорили. Ну, привезла сколько откуда, бутылку воды ты несешь. И та тяжелая в дороге. Иголка и та тяжелая в пути. Принесла бутылку, поделила всем. Вот. Всем вроде раздает. Тут приходит соседка старая, еврейка, еще не крещенная, больная. И мне ждать своей святой водички. Может, мне Бог исцелит, и я ж тогда по вере крещусь. Вот, ты думаешь, жидовки этой давать еще воду святую. Но пристала никак не отцепись. Давай, скорее пошла из-под крана, наняла воды ей, дает на тебе от стопочки Божией Матери. Так глубокой верой перекрестил, выпила этой святой воды и выздоровела. Это как увидела, выздоровела. Это жидовка бедная старая. Вот, и сказала, теперь-то я верю в вашего Бога, пойду покреститься. Там Бог и ноги, прости меня, Сара. Да я от тебя обманула, дала простой воды. А ты как верила глубоко, и Матерь Божия тебя исцелила. А те, что взяли воду без веры, обыкновенная простая вода получилась. Вот так. Так и нам, дай Бог, вот этой светлой, чистой веры и с любовью ко всем относиться. Стараться ничего никому не отказать. Вот. В пределах разумного. А то все пораздаем, а семья своя голодная. Это тоже так нельзя. В пределах всего разумного. Но с любовью богатеть. Бога богатеть. Вот самое главное евангельское сегодняшнее смысл. Сегодняшнего момента Евангелия. Продолжаем праздновать праздник введения во храм Божией Матери. Поставляем это событие посвящения Богу. И нам, дай Господи, быть всем под сводами храма святого, которому нас посвятили при святом нашем крещении, при святом нашем воцерковлении, и верными, как Матерь Божия была верна Богу и храму Божию всю свою земную жизнь. И нам быть первым посвящением. На каждом это посвящение происходит. При принятии святого крещения и воцерковлении. Когда священник читает молитву над матерью и ребенком и вводит или вносит младенца мужества пола во святой алтарь, женского пола во святым царским вратам. С этого момента храни верность святому храму Божию. События, видения во храм посвящения Богу. И над нами совершается жизнь каждого человека, живущего на земле. Еще праздник святителя Митрофана, день кончины, Схимы Макария, чудный святитель, вот, великий подвижник, аскет, мудрый очень старый. Трудное время было правление императора Петра Первого. Многие его не понимали преобразования, много роптали. Раскол старобрячества жуткий был, страшно было неспокойно на Руси. Именно и Господь воздвиг в это время чудного старца мудрого Митрофана, который и Богу угодил, и царю угодил, и все, всех наставлял на это, вот, на этот путь кесарево. Кесарево, а Божие Богу. Стоил царь корабли. Митрофан знал, защищать отечество надо. Не говорил, это бесовское дело, война. На, царь, у меня не пашки, самые лучшие сосны корабельные растут. Иди, руби, созидай, защищай землю русскую, как защищал ее Александр Невский. Еще царь что-то затевает полезное для отечества русского. Бог тебе благословит, царь. Но и стоял крепко за свою веру святитель Митрофан. Царь призвал его в Санкт-Петербург во дворец свой, чтобы старый святой побывал у него в гостях и благословил царскую семью. Привезли святитель Митрофан, дорогой карете царской, как глянул Митрофан, вокруг дворца статуи царь, обнаженных языческих богов и стуканов повыставил кругом. Нет, царь. От детства свое не осквернял очей плохим видением. И сейчас не могу войти к тебе, пока ты не уберешь эти статуи. Мне в царстве без непомерный суд должен был не подчинение царю и казнить даже Митрофана. Хоть умру, но не переступлю порог. Я это уже сказал, старец. И смирился царь, понял правоту святителя Митрофана, убрал эти все нечестивые статуи, и тогда вошел святитель Митрофан, благословил царя в его доме и его царскую семью. Где нужно, стоял твердо, а где не нужно, мудро всегда и уступал, поддерживая и кесарево. его от государства, вот эта мудрость святителя и привела его к святости. Просто очень был святитель Митрофан. Тогда не было лимузинов, которых архиереи возили, самолетов тогда не было. На бричке часто ездил святитель Митрофан и пешком ходил в собор. До собора такая была грязь тяжкая от покоя владыки, то он просто ходил вот. Коротеньком подвеснике даже в соборную ограду вошел, одевает и под дьяконы ему сапоги новые, подвязник на него одевает, и тогда архиерей во всей славе шествует в собор. Служители другие Божии вышли из собора, поснимали с него чаботи эти под дьяконы, вот одели коротенький до колен подвязничек, и пошел старец простой палкой вот по колено в грязи, свой дом отдыхать по славу Божию. Такая была скромность, простота святителя Митрофана. И в этой простоте было величие. Мало ящ, мало пись, да будешь. Это просто люди помирают за вещание, давал сам Бог. Путники, монах, подвижник, аскет, своим примером жизни, правилом веры пели сегодня и образом кротости. Служил он всем своим добрым примером, особенно терпением. И мудро статус царя императора Петра Грозного смягчал, что царь его очень благоговел и единственного из всех русских архиереев почитал только Митрофана Воронежского. Когда в сегодняшний день святитель Митрофан скончал жизнь свою в силе великой. Вот. Царю доложили, что умер святитель Митрофан Воронежский. Царь заплакал, говорит, великий добрый старец, ушел такому на Руси не бывать уже. И повелел, пока не приеду в Воронеж, не хоронить его. Боже мой, покойник завоняется, за все заволновались. Лежал святитель, как живой в гробе, пока не приехал сам лично царь. И на своих руках не отнес гроб и гроб к месту упокоения. Это уже было не тело, не останки, это были святые мощи. И Господь сохранил эти святые мощи. В граде Воронеж до сего дня нетленными мощами почивает святитель Митрофан. Как безбожники издевались, как прятали эти мощи, в стену замуровывали святители, чтобы сохранить эти мощи святые. Сейчас открыто почивают святые мощи. И все люди знали, они замурованы в стене. Проходили мимо архиерейского дома и крестились. Уже лежит Митрофан святитель до своего прославления. Все верили, что Бог поругает не бывает. Кончится это поругание. Разобьют эту стену и вынут эти мощи. И вновь будет сиять святитель на земле Руси. И действительно совершилось это. Сияет сейчас святитель Митрофан. Лампады неугасимые горят. И Русь святая молится ему. Скирнику, аскету, терпеливому, мудрому старцу святителю Митрофану. И нам, дай Боже, ибо молитвами этой мудрости правильно и в церковных вопросах поступать, и в гражданских вопросах поступать, во всем золотую серединочку хранить. Мудрость, дай Господи, так правильно поступите, чтобы никого не оскорбить, никого не убить и вместе с тем добротой и мудростью, как святитель Митрофан, наставлять всех на путь истинного благочестия, святой вера православной. Вот таковы праздники светлые. Сегодняшний день праздник церковь, наша Русь вера православная. Молитвами святителя Митрофана, двух великих скирников, молитвами всегда благоверного князя Александра Невского, солнышко земли нашей русской, Господи, подай нам всем эту мудрость духовную, правильно поступать в любых жизненных обстоятельствах, но веру святую православную свято храните. Кривоверами не быть, не хвалить чужое заблуждение какое-то. Там мы же не погано, там у тех баптистов или у кого-то, или у католиков. Нечего хвалить. Знать, что истинная вера православная, наша Русь самая лучшая, самая светлая и самая добрая это все. Вот таково краткое назидание даю вам всем в сегодняшний святой день в нашем святом храме Божьем. Слава Богу, Господь помог помолиться. На этой неделе Господь сподобил нас праздновать праздник введения во храм Божий. матери Господь дал силы служить. Теперь уже готовимся к Рождеству Христову. Даем Христос рождается славе. Уже славим Господа. Уже приближается тот момент, когда грядет Дева Мария в ветке Вифлеемский. Родите Спаса Христа, как в нам веке прославленного уже будем петь на имени род, на стихи святых непосредственно будет церковь, готовим для нас. Рождеству Христову, по милости Божией, дай Господи, в течение поста мирно совершите, пройти поприще, не унывая, поменьше к болячкам своим прислушиваться, без посты обязательно крутит и желудки наши, и ноги поперек, все крутит, и мозги крутит, особенно пост святой. Вот дай Господи чистым сердцем пройти пост, поподвязаться, пост подвиг, поститься во славу Божию. И Рождества Христова уже всем дождаться, слава Божия. Вот, богослужение сейчас оканчиваем мы, чтобы у исповеди причащали святых Христовых тайн, чтобы долго не затягивали причастники на две чаши. Одна чаша будет здесь, и одна у нас пятие будет чаша. Чтобы спокойно верим все, причастились в сегодняшний день во святого славу Божию. Совершаем молебное пение. Князю Александру Невскому и святить Петропавлу, и пойдете домой, отцеловать будете крест, получать эти антидоты, начищался, кто очищался после очищения, получает антидот, пить святую воду, и пойдете домой, отдыхать, святость. Помогай Господь, ноги Господь подали по собору вас вечера, сегодня причаститься, за эту милость Божию, нашей общей духовной молитвы, мирной, тихой, спокойной, благодарим мы всех Господа. Слава Богу особенно, что Господь дает духовные силы. Если бы не духовные силы эти Господь давал, попадали давно в церкви. Тут бы, а ну-ка, с 5 часов стоять, ой-ой-ой. Сколько это мы сегодня стояли, молились? Я-то ленивый сижу. Сейчас сколько, Сашка, времени? 11. 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 10, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, усыпляет Господь. Вот, и усталость хоть есть, но усталость такая благодатная. Не какая-то такая жесткая, болезненная, унылая, а благодатная такая усталость, действительно благодать Божия. И немощная врачует, и оскудевающая восполняет. Духовной радости дай всем Господи, водитель радость. На этой недельке, что у нас будет завтра, продолжаем праздновать праздник. Введение во храм Божией Матери, память святой великомученицы Екатерины Премудрой. Сегодня в 4 часа будем совершать вечерний и полилийный утренний образ с святыми мощами святой великомученицы Екатерины. Вот. И завтра будем читать акафист ей, радость Екатерины, невеста Христова Премудрая, и совершать божественную литургию. Катя, есть или нет? А? Катя завтра все готовятся к исповеди, к очищению Евангелия своего. Посмотрим, сколько Кати будет у нас. Только не коза Кати, а рабы Божьи. Так вот, во вторник у нас отдание, проводы праздника, введение во храм Божией Матери, священномученика Климента, епископа Древнего Града Рима. Его нетленная глава, мироточивая до сего дня, хранится в Киево-Печерской лавре. Будем совершать благословение, и у его святых мощей, частицы мощей, нетленной мироточивой главы, будем молиться, хорошая праздник введения во храм Божией Матери. В среду у нас Юрьев день, знаменитый наш русский праздник. Освящение храма в Георгии Победоносца во Святом Граде Киеве. День милосердия. Всегда в этот день старались люди сотворить какое-то доброе дело обязательно. По слову князя Ярослава Мутова Киевского, посвящать этот день нужно добрым делам. Вот почему и говорили пословицы. Вот тебе бабушка Юрьев день дождалась. Что-то тебе хорошее сделает в этот день. Только неплохое, конечно. Вот и вам дай Бог и старичкам доброе сделать, и деткам в этот день доброе дело сделать, вот чтобы действительно праздник Юрьева дня для каждого из нас, по славу Божию. И память святителя Иннокентия, епископа Иркутского, совершать службу Божию будем Георгий Богдановский, святителю Иннокентию в среду. Четверг у нас иконы Божией Матери, знамение. И святого великомученика Иакова, мощи и святые в нас находятся в образе святом. Будем совершать вечером богослужение в среду. Петь будем канон по подобию Великой Субботы, во мною морскою. Вот и совершать службу Божию. Четверг у нас будет служба архиерейским служением. Наш владыка Иларион прибудет совершать литургию святую и освящать антиминс будет на святом алтаре для всех храмов Донецкой епархии. В каждом храме особое благословение дается. Тихонечко. Вот благословение дается на служение в храме антиминс, плат шелковый, на котором изображено погребение Спасителя. В этот плат зашиты мощи святых мучеников. У нас мощи мученика Трифона зашиты в плат каждый антиминс. И мощи священномученика Климента, епископа Древнего Града. Вот, будем совершать, помазываться миром, владыка будет освящать антиминсы. Затем эти антиминсы все в новооткрывшиеся храмы выдаются, за подписью архиерея, как благословение на совершение службы Божьей. Без антиминсов священник не имеет права служить святую божественную литургию. Вот, четверг, вот совершаем торжественно-праздничное богослужение, знамени иконы, яко необоримые стены, источник чудес, молительница наша, икона Божьей Матери, изгнание, четверг будет. Потом отдохнем немножко до воскресенья после четверга, отоспимся от архиерея немножко, суеты много будет. Вот. И в воскресенье будущее, какой праздник будет? Апостола Андрея Первозванного. Вот нашего русского апостола будет совершать службу Божию. Воскресенье и праздник апостола Андрея Первозванного. Андрюшки есть у нас? Все Андрюшки готовятся к очищению святых престолов. Тайны Андрюшки, вот, по славу Божию. Только чтобы греховными хрюшками не было, а добрыми Андрюшками, чтобы все были по славу Божию. Вот такова, такова служба на этой святой седмице, то понедельник, 14 числа, или 1 декабря по церковному календарю соборовать будем в нашем храме Божьем. Народ молящийся. Вот все, как будто бы я объяснил. Еще самое главное, а рыбу можно есть или нет? Сегодня едим. Завтра святой Екатерины едим. На четверг в знамение Божьей Матери едим. Вот. И в воскресенье на Андрея Первозванного едим. По славу Богу. Так что я думаю, что вы не отощаете. Вот. Все Господь дает меру. И попаститься, и полакомиться, покушать все. По славу Богу. Вот все, как будто бы я рассказал, я объяснил вам все, в рот вам положил. Поглотить осталось вам и разуметь, и исполнять по славу Божию. Все понятно или нет? Вот. Вопросы, как те бабки-батюшки, не будете задавать? Я отвечу вам, если вы Бога не понимаете, то и меня не поймете. Вот так. Все вроде объяснил необходимое, рассказал мне вам, какие по церковной линии вопросы есть у вас. Все понятно вам. Слава Богу, что мирно проходит жизнь наша, приходская, вроде так. И искушения-то бывают, конечно, без искушений не будет спасения, но мир, молимся спокойно, повернуем, славу Божию. Дай Бог, чтоб и вы приходящие в храм, не заботились этими мамонами, мирскими вопросами там, а пришли все цело помолиться, послушать Слово Божие, получить утешение, как одна приходит, я же тебя хочу получить утешение. Ну, садись, будем утешаться. Рассказал здесь, утешилась. Теперь я утешилась. Ну, все, с Богом, иди домой, утешилась. Вот зачем мы идем в храм. Никуда не подписывайте сейчас никаких подписей. Не лукавые, то из-за Эпполита, то еще за кого. То за коды, то за моды, то еще что-то. Оно не нужно нам абсолютно, суета, то умеру тому все делать. А в храме идет простая, добрая христианская молитва за весь мир. Верни, о оглашенных, помолимся, да Господь помилует их о всем некрещенном и воскрещенном мире. За всех помолимся, чтобы Господь всех спас и восхитил светом веры. Все понятно. Ну, слава Богу, что вы грамотные. Вычищайте народ.